Парень купил только набор проб разных металлов за единицу тилизмы от одного участника с ником Кузнец. У него же и оказались кучи разного оружия, руды и сами металлы, выставленные на продажу. Ярослав надеялся, что часть из них подойдут для усвоения его телом, в чем и помогут расходники. Магические металлы из мира Оверлорда довольно медленно усваиваются, как и обычные, но те по большей мере расщеплялись на энергию. Как он ощущал по обратной связи от способности живого металла, они не имели нужных свойств в достаточной плотности, а живому металлу важна была не сама материя, а их прана и дух. При этом наличие маны и прочих энергетических тел только усложняли процесс ассимиляции. Оказалось, из килограмма съеденного железа полноценно усваивалось едва ли несколько грамм материи. То же происходило и с вольфрамом, алюминием и прочими слитками, которые он смог опознать в других мирах. Но вот когда он откусил по привычке серебряную ложку, сидя в кафешке, то приятно удивился, что в этот раз вместо долей процента он поглотил почти целых 2. Запустив на максимум усиление восприятия, Ярослав забросил остатки ложки в рот, игнорируя взгляды окружающих. Только теперь он понял, что металл в родном мире куда легче объединяется с его тонкими телами, тогда как усваивая предметы из других миров шло отторжение, позволяя усваивать куда меньше материала. Быстро заглотив заказанный перекус, парень оставил в качестве компенсации хорошую сумму и отправился с хорошим настроением на встречу с другим контрактником. На форуме он нашел кучу объявлений о предоставляемых услугах и возможных сделках. Его заинтересовала возможность побывать в другом мире без траты личной тилизмы. Пускай он и накопил 4,5 сотни единиц, но пока не спешил ее тратить. Это товар пока что редкий, и несмотря на постоянно работающую мировую силу, он не спешит накапливаться десятками и сотнями тысяч. А ведь ему хотелось взять модуль, позволяющий уже сейчас начинать работать с инфосферой, но ведь и без того на ближайшие годы у него хватает прорвы заклинаний, чтобы изучить их хотя бы поверхностно. Как и с выбором следующего мира, он не спешил. Сначала хотел проверить, что выбирали другие ребята. Приземлившись в небольшом городе Италии после одного обмена и серии телепортов, Ярослав быстро нашел цель своего нелегального прибытия. «Привет, ты ведь знаешь английский?» Студент протянул руку крупному мужику лет 30 на вид. «Привет, да, у меня универсальный переводчик работает. Быстро ты прибыл. Серия телепортации и полет. Давай обсудим подробности дела». «Хорошо, слушай». Дело и впрямь оказалось не очень простое для мужика. Жакоб выбрал первым местом посещения мир «Может, я встречу тебя в подземелье, чтобы получать прорву магических камней и из них извлекать ману для скорейшего развития». Он жил, не тужил, периодически зачищал этажи для пополнения запасов камней и возвращался в родной мир, даже не выходя на поверхность. Длилось это, пока его не охмурила одна эльфийская полукровка. На этом моменте Ярослав одобрительно похлопал мужика по плечу, сойдясь во мнении, что они и впрямь лучше чистокровных будут. Вот только когда он вместе с девушкой и ее друзьями покоряли очередной этаж, то случайно провалились под воду в зону водопадов, а там и в Белый дворец слились, а это аж 37-й этаж. Уже там их чуть ли не перебили местные зверушки. Даже не помогло то, что парень регулярно возвращался домой для восполнения сил. Его девушка оказалась при смерти. Из 5 ее друзей 2 раздавило насмерть. Вот он и ищет помощь целителя и хорошего бойца для выхода. Значит, можем отправляться. Заодно проверим, смогу ли воскресить твоих напарников. Только сначала обсудим оплату. А боец? Парень молча призвал ангела 8 уровня. Проверь его и примерно скажи, какого он уровня по меркам того мира. После нескольких ударов сначала кулаком, а потом и мечом, не оставивших и царапин на броне неподвижно зависшей девушки, мужик согласился, что такой эскорт и впрямь будет полезен. Как ты смотришь на возможность собрать столько магических камней, сколько успеешь после выхода на поверхность в течение, скажем, недели, месяц? Согласен. Ярослав понял, что продешевил, но уж слишком его манила возможность побывать в другом мире бесплатно. Пожав еще раз руки перед ребятами, появилось окошко соглашения о разовом совместном посещении нового мира и требованиями к сторонам. Быстро согласившись, мужик тут же оделся в полные латные доспехи и, спросив Ярослава о готовности, запустил переход. Зов ангела. Воскрешение мертвого. Воскрешение мертвого. Очутившись в светлой пещере, Ярослав не стал терять времени и тут же призвал второго ангела, сам взявшись за попытку воскрешения. Оказалось, в этом месте оно получилось даже проще, чем в мире Оверлорда. Присмотревшись, парень понял, что мало того, что души не спешили улетать, покидая подземелье, так и фолна укрепляла оставшуюся связь с телом. Что же, осталось подлатать оставшихся. Хм, я ничего из вашего лепета не понимаю, пускай мой наниматель объясняет ситуацию, а я займусь монстрами. Оставив на охране группы пару крылатых девушек, Ярослав направился к ближайшим монстрам. Это оказались скелеты, вот только от них никак не тянуло некросом, просто чистая мана с небольшими добавками праны. По крепости же они уступали рыцарям смерти из Игдрасиля. За несколько ударов Ярослав разобрался с первой группой, а дальше принялся просто перенаправлять их удары друг на друга. До этого у него не было такой практики против множества относительно крепких противников. Скелеты мира Оверлорда оказывались слишком хрупкими, а звери на тренировочном острове были каждый сам за себя. Вот только и в этот раз повеселиться долго не вышло. Противники быстро закончились, и парень поднял камни маны властью правителя, осматривая их по пути назад к ребятам. При подходе к ним он забросил один в рот, так как напрямую вытягивать из них ману оказалось слишком медленно. Зато при попадании в желудок тот начал растворяться сам по себе, пытаясь перестроить тело Ярослава, но куда там ему тягаться с иммунитетом. В итоге он не только восстановил потраченную энергию, но и получил свыше нескольких сотен единиц сверху всего от одного камешка. Правда, вид того, как пришедший на помощь авантюрист начал глотать кристаллы словно мармеладки, слегка ошарашил товарища Жакоба. Тот же быстро им объяснил, что их новый союзник таким способом восполняет ману. «Ну как, готовы идти на выход? Я чувствую примерное направление, можем отправляться хоть сейчас. Давай, не хотелось бы здесь задерживаться». «Хорошо, значит, с меня зачистка пути, ваша охрана. Территория монарха». Из разошедшейся тени парня резко вынырнули самые разнообразные монстры, попадались среди них и люди. «Уничтожайте всех монстров и собирайте кристаллы, выполнять, рра». От рева кучи глоток со стен белой пещеры посыпались камешки. Ярослав же сосредоточил часть сознания на управлении своим войском. В первую очередь он заботился о сборе кристаллов в пространственные карманы, созданные и привязанные к специальным теням, работающим в роли грузчиков. Остальное внимание он перевел на авантюристов, запоминая их слова и пытаясь поскорее выучить язык. В этом мире отсутствовала такая полезная штука, как переводчик, что даже не работая на парне мог ускорить изучение слов. Благо текущего уровня познания хватало, чтобы получать дополнительные образы значения разных звуков даже без такой помощи. А еще через минуту он плюнул на свою бережливость и взял вычислительный кластер за 300 единиц личной телизмы, как и сразу же оплатил его ускоренную интеграцию, вложив еще 50. Дальше слышимые звуки буквально сами вкладывали свой смысл в голову парня, и он мог понимать разговор, даже не переводя самих слов. «Ты уверен, Жак, хоть ты и позвал его, но вот так просто глотать кристаллы могут только монстры. Люди же минимум лягут с отравлением, могут неизвестно как мутировать, а то и умереть. Девушка, не кипятите мозг мне своим визгом. Надеюсь, верно выразился, только адаптируюсь к вашему языку. Яр, ты купил автопереводчик?» «Нет, включил связь с инфосетью, а потому еще медленно связываю местные слова со смыслом. Но если кому интересно, то проблема ваших отравлений магическими камнями в слабом иммунитете. У меня же это главная особенность, я могу самые опасные яды пить как воду, и мне плевать будет. Чем докажешь? А нахер мне это, самка? У меня задание вытащить ваши задницы из подземелья, и если какие твари в обмен на спасение и лечение начинают возникать и права качать, то пускай поцелуют мою задницу. Если кто против, то могу вернуть вас в прежнее состояние». «Ну как?» Ответа у стервозной девушки не нашлось, зато подруга Жака напомнила, что их друзей тут воскресили недавно, соответственно не помешает проверить, у целителей не останется ли каких последствий. А разумная девушка нашего итальянского мача подцепила, сразу в корень зрит и зря шум не поднимает. «Останутся, я пока не могу применять истинное воскрешение 9-го ранга, только 7-го, а оно слегка ослабляет цель воскрешения. Не удивляйтесь, если потеряете часть своих характеристик, и всего то, да даже потеря уровня стоит того, если можно вернуться к жизни. Спасибо, парниш, с меня выпивка по возвращении». Здоровенный мужик с кошачьими ушами и клыкастой улыбкой закинул Ярославу руку на плече. «Не откажусь, а еще если с какой кошкодевочкой вроде тебя познакомишь, то вообще отлично будет. У нас, знаешь ли, только люди есть». «Да не вопрос. На крайняк, если с нашими не выгорит, то сходим в Белую Лилию. Там девчонки на любой вкус есть. А есть среди них авантюристки?» Студент впрямь бы не отказался наконец полноценно расслабиться, не сдерживаясь. Хоть Белу мере и становилось все крепче вместе с Надзико, но и Ярослав не стоял на месте, а потому ко времени, когда он достаточно распалялся, их тонкие тела уже едва выдерживали перегрузки от обмена энергиями. Конечно, паства Иштар сплошь состоит из амазонок. Отлично, ХМ, нашел выход с этажа. Можем перенестись туда телепортом, а можем пешком напрямик. Стены уже пробиты. Жакоб, какой вариант выберем? А ты можешь сразу на поверхность перенести? Пока нет, врата еще не выучил, чтобы по ясновидению наводить переход. Думаю, минимум день нужно будет, чтобы туда маячок доставить для группового телепорта. Тогда давай поищем место для отдыха, а когда сможешь, отправить нас сразу наверх или 18 этаж. Понял, безопасная зона и впрямь неплохой вариант. Тогда предлагаю отправиться к протоке, что на этом этаже, могу туда переместить хоть сейчас. Та, что за ареной, ага, мои бойцы сейчас активно фармят на ней кристаллы. Что же, все дружно возьмемся за руки. Да-да, недовольная самка, я еще не настолько крут, чтобы пространство сворачивать по желанию, потому не кривись и хватай кого-нибудь за ручку. Правильно, обмен. Появившись в новой пещере, наполненной мягким светом, группа вздохнула с облегчением. Все-таки то место, где они чуть ли не погибли, нагнетало уныние, а попадание к источнику чистой воды сбросило наваждение нереальности происходящего. Все-таки не каждый день перед ребятами воскрешают людей и делают это мимоходом. Стоило только группе понять, что в этом месте относительно спокойно, как они мигом принялись сооружать лагерь. Всего за 5 минут были поставлены 2 палатки, один авантюрист развел костер и еще 2 принялись готовить обед. Или ужин, если брать по времени на поверхности. Ярославу нравилось дополнять свое восприятие заклинанием ясновидения, полученным из книги, и смотреть, что происходит вдали. А ты можешь научить этой магии, которая воскрешает мертвых? К лежащему на земле пришельцу подсела девушка Жакоба. Ее буквально переполняло любопытство, в отличие от раздражения, переполняющего вторую девушку отряда. ХМ, не уверен, что получится. Школа магии может слишком отличаться. Ярослав внимательнее всмотрелся в полуэльфику. Хотя все задатки для использования у тебя есть. Яр, это ведь была ранговая магия из Оверлорда. Ты тот мир брал для посещений? На взгляд целителя, брошенный на слушающую подругу Жакоба, тот решил уточнить. Илая в курсе, что я из другого мира. Да и ребята тоже. Местные боги с первого раза распознали пришедшую извне душу. И не разобрали тебя на запчасти? Не, хотя и отказались даровать мне фолну. Говорят, что я уже имею ее. Наверное, так они воспринимают метку сущности, посетившей нас. Так что там с магией, все верно, это ранговые заклинания. Недавно спер у платинового ящера книгу безымянных заклинаний, Ярослав не удержался от возможности похвастать перед понимающим его человеком. А во, и как ты вообще выжил? Сразу сбежал? Ага, вот только тот напоследок зарядил по мне какой-то жуткой штукой. Я то смылся, но даже излучения от его заклинания хватило, чтобы мое тело месяц разлагалось до кучи гниющего мяса под постоянными исцелениями, а потом еще месяц ходил скелетом, обтянутым кожей, медленно восстанавливаясь. Даже боюсь представить, что было бы, зацепи оно меня хоть краешком. О том, что оно и зацепило, парень не уточнил. Не захотел излишне хвастать своими возможностями раньше времени. Зато мировой предмет приобрел. Покажешь? Не выйдет. Я выбрал его интеграцию в тело. Слишком уж это лакомое сокровище, чтобы светить им. Жаль. Ну, тебе виднее. Мужик решил, что парень сделал это с помощью какой-нибудь награды того мира, потому и не расспрашивал дальше. Так что по поводу магии. Илая сможет изучить воскрешение. Пока только максимум 5-й ранг осилит, даже если сможет выучить. Ее сил просто не хватит на что-нибудь сильнее, а оно скорее всего как раз и уровень снимать будет. Даже так лучше, чем окончательная смерть. На утверждение девушки ее громко поддержали слушающие товарищи, даже ворчунья буркнула нечто одобрительное. Ок, только я вашей школы не знаю, не помешает ее изучить. Подожди минутку, попробую немножко читов использовать. Дай, пожалуйста, руку на пару секунд. Девушка протянула ладонь для рукопожатия, не спрашивая даже зачем. Ярослав же мигом проверил, что может скопировать с помощью системы. Оказалось, благодаря новой фишке для доступа к инфосети цены значительно упали, и получение основ местной магии стоило всего 2 десятка телизмы вместо 5 десятков, как раньше требовали за ранговую магию или боевые искусства. Хотя, учитывая запасы парня, такое удешевление его мало волновало. Зато возможность просто дополнить ранговую магию местными особенностями его порадовала. Нечто подобное происходило и при изучении рыбокарати или техник ракусики. Они вливались в куда более обширные боевые искусства, расширяя их еще больше. Все, спасибо. Я примерно понял, как ваша магия работает. давай я на нее и перестрою часть своих заклинаний по возрастающей, заодно таким образом пойму, как их подстроить конкретно под тебя. А мы успеем, все-таки это не занятие на один день, Жак говорил, что ты с нами ненадолго. Думаю, справимся, теорию уж точно распишу. Хаэм, вижу, у тебя разгорается подозрение, зачем мне это нужно. Не удивляйся, я вижу твою ауру и легко читаю подобные эмоциональные реакции. Просто коснувшись тебя, я автоматически скопировал все твои заклинания. Мировой предмет, он самый, Жакоб, он самый. Оказалось, местная магия тоже им отлично вылавливается, ну а то, что по мере пребывания в этом мире книга все больше настраивается на местную мировую энергию, начиная заполняться здешними заклинаниями, он умолчал. Незачем излишне провоцировать зависть ребят, Ярослав и так хорошенько почесал пузико чувство собственной важности. На сегодня с него хватит, а с хорошим настроением обсуждать с симпатичной девушкой магию только растягивает приятный момент, тем более что его тени продолжали собирать кучи камней маны, которая, как оказалось, очень хорошо поглощалась парнем, почти не нагружая его тело. Он даже размышлял, стоит ли ему выбрать подобный мир в качестве своей следующей цели, вот только подумав, отложил эту мысль минимум на месяц, пока не вернется в родной мир. На второй день во время завтрака, после того как группа отоспалась, Ярослав резко поднял голову, прекратив разговор с полуэльфикой. Пару минут буравя взглядом стену, он постепенно расслабился и также ничего не говоря продолжил разговор, точнее попытался. Что только что произошло? Яр, нам готовиться к побегу? Второй ранее погибший авантюрист из человеческого рода после смерти стал куда осторожнее и нервно реагировал на возможные неприятности, первым выпалил вопрос. Нет, прямая опасность отсутствует. Просто подземелье оказалось не настолько унылым местом, оно попыталось начать собирать ману в этих стенах, игнорируя условно безопасное место, а я поблагодарил его за угощение. Ты что? Да просто высосал всю энергию из места концентрации. Это оказалось даже питательнее, чем напрямую глотать кристаллы. В итоге никаких монстров, вылезающих из стены, мешающих поглощать завтрак. Но все же не помешает быстрее закончить и отправиться в путь. Мои тени слегка перестарались с охотой, и на этаже становится многовато вновь появляющихся созданий подземелья. Пока группа спешно доедала и собиралась, Ярослав вернул свою растянутую тень в норму. Он старался, не тревожа ребят, поддерживать выкачивание маны с окружающих стен, чтобы гарантировать их безопасность. Вот только приток энергии некоторое время назад чуть не перегрузил возможности парня по поглощению местной ядовитой маны. Все же почти 30 тысяч единиц за 5 минут заставили сразу же после очистки иммунитетом сохранять ее в домене на будущее, а не продолжать усваивать и пускать на развитие. С одной стороны, обидно, что такое жалкое количество настолько меня напрягло. А с другой, это были 600 моих резервов, перекачанных сквозь меня за очень короткое время, а значит, я не настолько и плох. Ребята, есть предложение подняться на несколько этажей выше телепортом вместо того, чтобы пробиваться с боем через массу монстров на этаже. Подземелье и впрямь обиделось на то, что мы слишком расслабленно себя ощущаем. Я даже начал ощущать эмоции, исходящие от стен. Сейчас могу мигом попасть на 31-й. А уже оттуда сможем постепенно подниматься своими силами. Давай. Моя интуиция тоже советует не задерживаться на этаже. Такое ощущение, что вскоре должно произойти нечто опасное. Опять беремся за руки? Ага, Хаэм. Малышка, а чего это ты на меня плеваться ядом перестала? Или у тебя месячные были, что ты вчера меня закусать хотела, а сегодня уже чуть ли не ластишься? Хотя не отвечай. Сначала телепорт. Мысленно применив обмен теней, Ярослав с группой оказался в громадном лесу. Не теряя времени, он тут же призвал парочку ангелов для прикрытия авантюристов и сам направился в сторону выхода. Вот только даже отсюда он ощутил недовольство подземелья и ускоренное пробуждение всех боссов на верхних этажах. Ты, вырвав руку из ладони парня, возмущающаяся девушка еле сдержалась от того, чтобы не зарядить по тому каким-нибудь навыкам, останавливало ее только вбитое правило о недопустимости распри в группе на время путешествия в подземелье. Точно, совсем забыл. Великое сопротивление, полный потенциал, укрепление, тело чистого лазурита. Фух, а это сложновато выдавать 8-й ранг непрерывно, даже имея кучу маны. Все, пару минут проверьте свои возможности и пойдем. Я за это время отдохну и ангелов вызову. Дальнейший путь проходил сравнительно спокойно. Сам Ярослав почти не вступал в битвы, лишь изредка проверяя разнообразные заклинания. Ему хватало и получаемой кучи камней и маны от теней, да и оказалось, что хоть и в меньшей степени, но они все же могут качаться, убивая местных монстров. Разница получаемого развития вполне компенсировалась избыточным количеством жертв и обилием маны, поступающей от их повелителя. Боссов брали на себя ангелы, их оказалось достаточно, чтобы вместе с поддержкой ребят быстро их разбирать на запчасти. Ярослав же в это время мало обращал внимания на путь, больше изучая местную систему создания магических предметов, только не разных ковырялок, позволяющих ударить огнем, волной воды или воздушным разрезом. Его заинтересовали зачарования обычных предметов. Оказалось, то, что он придумывал для девушек в мире One Piece, довольно трудно давалось зачарователям ранговой магии, здесь выпускалось в массовом варианте. Если подумать, то вполне понятно, изобилие магических камней позволило куда сильнее продвинуть магическую науку в этом плане. В мире Оверлорда заклинателям приходилось полагаться в основном на свой резерв, изредка используя довольно дорогие зелья маны. Это не учитывая разных остатков монстров. А тут, тратя крохи сил, можно использовать магические инструменты, сделанные из кристаллов, чтобы из них же делать новые магические вещи. Таким способом и обычные материалы вполне неплохо обрабатываются. Не зря с помощью ясновидения вижу самые обычные повседневные вещи, вроде кухонной плиты, работающей на магических камнях, светильники с ними же, местный вариант бойлеров для нагрева воды и прочие удобства. Только если я правильно понял, здесь это куда большая редкость, чем в родном мире. Все же кристаллы именно добывают, они научились их изготавливать самостоятельно. Зато мир Оверлорда выигрывает в плане распространения заклинаний для настраивания быта. Тоже заклинание сохранности вполне заменяет местные холодильники, что вряд ли дешево обходится владельцам, а очистка вообще универсальный инструмент. Здесь и открылась разница подходов и имеющихся ресурсов. Им понадобилось почти 2 месяца, чтобы своим ходом подняться на поверхность. Когда ребята осознали, что у Ярослава есть куча припасов в инвентаре, их жадность не позволила так просто подняться на поверхность и пропустить охоту под кучей бафов, которыми пользователь божественной магии их одаривал. А ему и самому это было выгодно. Все это время его тени охотились и прокачивались, разделяясь на группы поменьше для охвата большей площади. В итоге к выходу на поверхность он собирал целые кучи кристаллов маны, начиная с 10 этажа, заканчивая 50-м. Там уже монстры были достаточно сильны, чтобы польза от охоты не превышала затраты на восстановление бойцов. Ну что же, куда дальше? У меня остался месяц времени в этом мире, раз работу я выполнил. Давайте сначала отдохнем и хорошенько помоемся. Хоть твое заклинание очистки реально полезное, но и нормально принять ванную хочется. Вы как, ребята? Жак дело говорит. Идем уже скорее, да и добычу хотелось бы наконец продать. Такой куш нам раньше и в снах привидеться не мог. Это да, вся группа невольно расплылась в довольных улыбках. Из башни, перекрывающей вход в подземелье, группа вышла без проблем. Дождавшись, пока ребята сдадут добычу, Ярослав присоединился к ним в купальне. Этого и впрямь не доставало парню в последнее время. Даже его слегка напрягло такое долгое отсутствие нормальной ванны, слишком уж он привык к некоторым вещам в родном мире, вроде контрастного душа, и простое умывание призванной водой мало помогало утолить подобное желание. Яр, ну так как, идем сразу в Белую Лилию или сначала отдых с ребятами? Воскрешенный мужик с кошачьими ушами сразу же после помывки выцепил Ярослава, положив ему руку на плече. Давай у группы спросим. Если они сейчас решать отоспаться, то сразу же отправимся в этот бордель. Не бордель, а лучший бордель во всем Арария. Да, да, я и после первых пары десятков упоминаний запомнил. Собравшись в кафешке сразу после помывки, ребята и впрямь решили сначала отдохнуть, как и думал Ярослав. Он буквально видел, как их ауры наполнялись накапливающейся усталостью, потому ребята и решили покинуть подземелье, несмотря на просто громадный улов добычи. Им сейчас уж точно не до развлечений. Даже воскрешенный парень больше держался из упрямого желания сдержать слово и сводить своего спасителя в нужное место. Кстати, шипучка, а чего это ты под конец перестала на меня шипеть по любому поводу? Мне ведь так нравились твои неумелые заигрывания. Не называй меня так, и я не заигрывала. Ты. Возмущение девушки потонули в смехе ребят. Даже полуэльфика не сдержалась и отвернулась, продолжая вздрагивать плечами и подавлять смех. Ей хоть и не хотелось обижать подругу, но выдержать было выше ее сил. Фух, Яр, так она ведь наш разведчик. И что? Да то, что от тебя вообще ничего не чувствуется в плане энергии, ну кроме того случая, когда Илая подставилась и ты просто сдавил того минотавра в шарик. И ваш маленький разведчик жутко завидует, что моя маскировка на порядок превосходит ее, ясненько. А я то думал, что это она на меня влюбленные взгляды бросала. А оказалось, девушка на мою маскировку облизывалась. «Эх, никто меня не любит», — парень театрально вздохнул. «Ну ничего, сейчас навестим одно местечко и восполним этот редкий ресурс немного другой любовью. Райс, проведешь?» «Конечно, я же обещал. Удачи, ребята. Не перетрудись, работяга, сотрешь еще чего себе». «Да, то что надо». Парень больше недели не покидал заведение паства Иштар. Оказалось, что местные девушки, выстроившись в очередь, смогли вымотать даже его, казалось бы, неутомимое тело. Правда, в процессе пришлось укоротить на голову одну мерзкую жабу, благо никто не высказал особого недовольства, только поворчали, что та давно напрашивалась. «Хорошо, что здесь принимают золото из других миров. Местных денег я не раздобыл, как и совсем забросил здесь охоту на преступников. Да и не до того мне было, когда тут такие сильные красотки сами прыгают к тебе в постель. Но всего должно быть в меру, надо бы чуточку отдохнуть. Прогуляюсь-ка я по городу, да и интересно посмотреть на местных богов и насколько те круты. Странно, что меня не попыталась вызвать Иштар, владелица местного бизнеса. Я ведь нескольким ее девочкам, сам того не желая, стер фолну, оставив все силы при них. Слишком уж мой иммунитет привык убирать разную контролирующую хрень, а подобная точно была встроена в эти штуки. Подробности не разобрал, но воздействие, заглушающее негатив к богам и поднимающее расположение к ним, я ощутить могу. Никакого прямого воздействия, только влияние на уже имеющиеся чувства. Ему и невдомек было, что жаба, которая пыталась его схватить, и оказалась посланницей богини, а ее оторванная голова как раз и пошла в роли ответа, что тот не желает видеться. Прогуливаясь по городу, Ярослав наконец наткнулся на довольно сильного духа, запертого в человеческом теле. Больше всего его удивляло, что несмотря на наличие божественного начала, прочие его чакры были даже слабее, чем у самого Ярослава еще до получения системы. А ведь он в этом плане далеко не образец силы. Подойдя вплотную, он схватил застывшую девушку за руку и принялся проверять ее тонкие тела более внимательно. Вот оно как. Теперь понятно, почему система говорила, что раннее пробуждение бессмертного и божественного начал принесет больше вреда, чем пользы. Они попросту выпивают другие чакры для своего существования, не давая им расти, и для развития теперь им требуется телезма от других существ в больших количествах. Впрочем, я занимаюсь тем же самым, но даже без телезмы не застряну на одном месте с риском деградировать без подпитки. Мне хватит и усвоения энергии из астрала, чтобы продолжить развитие, пускай и сравнительно медленно. А у этого духа вся получаемая энергия таким способом уходит на поддержание минимальной работы божественной чакры. Хм, а если сделать так? Под порывом вдохновения Ярослав принялся запечатывать и так слегка подавленное божественное начало, укрепляя ее же печать. Взамен направил почти всю силу из него на ускоренное развитие прочих чакр, делая нечто подобное, что создавала система, но в упрощенном варианте. Все же у него не вышло материализовать такой же металл, какой имела его способность в качестве сердечника, да и мастерства его регенерации не хватило создать настолько сложную структуру. Роль сердечника у духа сыграли редкие компоненты из инвентаря, добытые в иных мирах и имеющие нужные свойства. Немножко доступа к телезме парень оставил как раз для возможности боженьки даровать своим последователям фолну. Заодно сделал ее копию на теле самой девушки, чтобы и она могла со временем развиваться. Это оказалось довольно просто провернуть, перенаправив силы духа и объяснив ему, чего Ярослав хочет. В это время он совсем не замечал враждебно настроенных членов паствы захваченной богини. Ну а как их заметить, если они под действием власти правителя лежали на земле, не в силах двинуться? Подобные действия уже выполнялись авантюристом из иного мира подсознательно, без необходимости отвлекаться от интересного дела. Ну вот, так-то лучше. Только жаль, проверить результат не смогу. Эх, может и впрямь выбрать такой же мир как следующую цель? Не, я же не хотел спешить. Подумаю после выхода, когда закончится эта командировка. Ух, отпустите меня, пожалуйста. От размышлений Ярослава отвлекли звуки всхлипывания хрупкой девушки, точнее тела божественного духа, созданного для пребывания в физическом мире. Ты чего, слишком сильно вжилась в роль хрупкого человека? Хм, даже странно, что не сопротивлялась, пока я проверил твое строение. Маленький дух, неужели все ваши боги такие жалкие? Вряд ли, скорее всего найдутся и откормленные на энергии веры. Я только пару столетий как осознала себя. Ясно, в общем молоденькая и глупая, хотя все равно непонятно, чего ты не вырвалась. Мазохистка что ли? Сам ты мазохист. Вот теперь девушка с состояния испуга почти мгновенно перешла в режим берсеркера. Вся твоя семья мазохисты, и ты самый мазохистский мазохист из всех мазохистов. Парень даже невольно отступил от такой вспышки девушки, совершенно забыв, что перед ним дух, а не человек. «Думаешь, раз такой страшный, то можно меня запугивать?» А, такая отповедь привела парня в чувство и прочистила заторможенные мозги от резкой смены поведения кроткого духа. «И чем же я такой страшный?» Ярослав резко приблизился к девушке и принялся всматриваться в ее реакцию на разные влияния. Как ни странно, больше всего ее пугал иммунитет, расширенный властью правителя за пределы тела, а ведь до этого он и не думал о варианте использовать его как оружие. Но даже регенерация вызывала у девушки дрожь энергетики, несмотря на то, что экспериментатор ожидал, что ее пугает некроз или прана, нацеленная на разрушение тонких тел. Да даже первобытная магия, окутавшая дух девушки, ее так не пугала, как первые два навыка, полученные от системы. «Блин, до чего докатился? Запугиваю маленького духа без повода. Ладно, хватит уже укладывать местную стражу спать. Хотелось бы просто уйти и забыть о твоем существовании, но слишком уж у тебя чистая душа, как и у твоих последователей, чтобы оставить вас без компенсации. Меня же моя совесть грызть будет, если даже насильно не верну должок. Так что, есть что важное, чем смогу вам помочь? Ты, я, хотя не отвечай, сейчас посмотрю историю жизни твоей паствы и сам решу». Благо, совместно с новой фишкой, купленной у системы для связи с инфосферой и ускоренно качающемуся познанию, он легко мог провернуть подобное. Так, воскресить 7 погибших авантюристов из твоей семьи. Не проблема, мои тени уже побежали за их останками. У этой врожденная болезнь, великое лечение. Все, теперь полностью здорово, и детишки у нее тоже будут вполне нормальными. Хм, а тебе помочь не смогу, в делах любовных я тебе не советчик. Хотя... Ясность разума, великая смелость, рвение. Дерзай, мужик, даже если тебе откажут, то максимум в морду получишь, а твоя избранница слишком на охоте зациклена и не смотрим по сторонам. Хм, кого бы еще осчастливить? Через час, закончив с раздачей пряников, которые не всегда приходились жертвам по душе, Ярослав, очень довольный собой, отправился дальше. И невдомек ему было, что сам того не ожидая, парень создал этому миру кучу проблем в лице обиженного божественного духа, который сможет развиваться наравне с другими авантюристами. И даже заблокированное божественное начало принесет только пользу, позволив посещать подземелье без его негативной реакции на вход богов и обновлять характеристики своей пастве в режиме реального времени во время привалов. Но это совсем уже другая история. Сам виновник будущего шума направился на поиски запомнившегося по канону паба «Рок изобилия». Он довольно быстро нашелся, внутри оказалось довольно тихо, все же основный наплыв клиентов ожидается вечером. «Приветик, дайте мне каждого блюда, что у вас есть, по 3 порции. Только сразу вопрос, чистое золото принимаете? Ваших валис не имею, да и не хочу начинать копить, мне в вашем городе еще 3 недели всего ожидать». «Принимаем. А осилишь столько пищи? Без проблем, заодно проверю вашу кухню. Как раз решу, стоит ли сюда приходить на постоянной основе». «Ишь ты, проверяльщик нашелся. Меню на столах, заказывай что хочешь, девушки через минуту подойдут». Стоило только парню определиться с первыми блюдами, как возле него мигом нарисовалась кошка-девочка. Не будь он настолько опустошен амазонками, то точно не удержался бы от почесывания ушек, а так с него их хватило на некоторое время. Как и хвостиков, и тонких эльфийских станов, все же хорошо, что и среди их народа бывают нимфоманки. «Милаха, мне сначала по 3 блюда из этого списка», достав из инвентаря чушку золота на килограммов 3 стыренную из скайпи, он уточнил, и сколько это будет в валис. «От 1 000 000 до 10 в зависимости от частоты, на обед уж точно хватит». «Отлично, тогда несите, а я пока сделаю из этого огрызка фигурки и почищу от шлаков». Ярослав и впрямь увлекся пришедшей в голову мысли, тем более что весь набор заклинаний для этого у него имелся, хотя чуть подумав, он взялся применять для этого свои навыки, полученные от системы, регенерацию и иммунитет. Если уж божественный дух их опасался больше всего в арсенале парня, то и стоит начать более детально проверять их возможности на прочих вещах, как и оттачивать контроль над ними вне тела. Иммунитет мигом очистил все примеси из слитка, почти наполовину уменьшив его вес. Дальше он принялся пытаться заставить регенерацию перестроить золото в нужную форму. Поначалу это у него никак не удавалось, и он решил подключить заклинание для изменения формы предмета, продолжая воздействие регенерации. Сам не заметив того, Ярослав так увлекся задачей, что мысленно призвал ангела, который приступил к его кормлению принесенными вкусняшками. По мере создания желаемой фигурки для ее увеличения он продолжил доставать куски золота из инвентаря и все лучше заставлял его слушаться пожеланий увлеченного творца, а то, что периодически забрасывал кусочки золота в рот для знакомства с материалом, только укрепляло возможности Ярослава в прямой работе с золотом. Он и сам не ожидал подобного эффекта. Сам того не заметив, авантюрист провел за созданием своего творения несколько часов. «Фух, что-то меня в вашем мире слишком заносит, когда я берусь за какую-нибудь задачу. Если накопить кристаллов, то с 40 этажей сразу, если отдохнуть с девчонками, то неделю не останавливаться, пока эти голодные самки не истощили меня до состояния нестояния. Если встретил нечто похожее на божественного духа в человеческом теле, то следует изучить его и переделать по своему вкусу. А уж если взялся сделать простенькую фигурку, то обязательно выложиться по полной». Даже десяток личной телизмы каким-то чудом вложил в нее, хотя пока и сам не понял, как я это сделал. «Так чего ты на меня так пялишься, Лаки? Неужто влюбилась с первого взгляда?» Осмотрев композицию, парень понял, что он буквально в окружении представителей этой семьи, хотя опасности и не чувствовалось, они больше пялились на танцующую перед своим создателем фигурку эльфийки на столе. Она в точности повторяла танец с мечом оригинальный Рюльон. Даже ее одежда развивалась как на ветру, хоть и была отлита из металла. Получив мысленную команду, маленькая фигурка запрыгнула на плечо Ярослава и, облокотившись на голову, принялась болтать одной ножкой, закинутой на другую. «Не ожидал, что смогу создать некое подобие своей энергетики, как у навыка живого металла. Точнее, просто скопировал его, но это уже прогресс. А поведение фигурки в наглую сплагиатил из самой же девушки через инфосеть. Только не копировал ее личные воспоминания». Наверное, на эти процессы и ушла личная телизма. Только не понял, как регенерация смогла подключить к своей работе первобытную магию с ее функцией творения. Мне явно не хватает практики в этом деле. Эй, ты меня вообще слушаешь? Чего? А, когда ты начал рассказывать о моем величии, я слегка уснул от скуки. Можешь повторить еще раз, только в двух словах? Чего? Ты совсем обнаглел, смертный. Ага, а недавно хвалила, что я, создавая жизнь, тянусь к божественности. Или нечто подобное. Ладно, давай к делу, только своих малышей успокой, не хочу портить себе настроение дракой в отличном заведении. Ярослав хоть и почувствовал враждебность, но ему было слишком лениво реагировать на разных остолопов, тем более что реальную угрозу для него здесь представляли только боги, причем во множественном числе, они оказались куда круче того маленького духа, встреченного по пути. Но все равно добавил в гримуар 3 заклинания парализации 8 ранга в дополнение к двойке ангелов 9 ранга, уже присутствующих там. За время похода по подземелью при обилии маны сумел начать их призывать. Все же божественная магия парню и впрямь легче дается в виду регулярной практики, тем более что его владелица со своей богиней меня отлично накормили. Уж не думал, что в этом мире умеют готовить блюда разных монстров, не теряя их жизненную силу в процессе. Мое вам почтение. Кстати, а куда она спряталась? Эта малышка со способностью очарования, что даже мой иммунитет заставила слегка напрячься. Ты о ком вообще? Да была здесь девчонка, Силь, богиня, дарующая Фалну Миагранде. У них телизма одинаковая. Хоть малышка и скрывала свою информацию под непонятной маскировкой, но душу то спрятать не могла, а через других девушек легко собрать о ней косвенные данные. Только с твоим приходом она сбежала. Хм, минутку, не дожидаясь ответа, парень применил несколько телепортаций к заинтересовавшей его девушке, благо, используя инфосферу, он мог ее найти буквально за пару мгновений. Все же маскировка маскировкой, но она у девушки распространялась только на ее тело, не затрагивая одежду и ее охрану. В общем, способов масса. Отработанным движением Наринер опытный похититель схватил девушку за талию и мигом совершил обмен обратно в таверну. На всю операцию ему хватило и 3 секунд. Вот, поймал. Что-то я слишком увлекся. Этот мир однозначно заразил меня каким-то духом авантюризма. Ярослав осторожно опустил застывшую девушку на пол. Прошу прощения, Силь, одно дело подругу воровать из места заточения и совсем другое малознакомую официантку. Черт, а ведь как извиниться перед духом твоей силы, чтобы моя совесть обратно закопалась и не отсвечивала? Может, ты меня просто ударишь разок со всей силушки, и мы квиты? Постояв несколько мгновений, слегка робкая девушка с располагающей улыбкой увидела удивленный взгляд Лаки, направленный на нее, и, слегка изменив позу, мгновенно перешла в режим снежной королевы. «Умри, нетушки, малышка. Хотя спасибо, успокоила мою совесть. Теперь она даже предлагает тебе сделать какую-нибудь пакость. Ты слишком дерзкий для смертного. Ай, ты чего? Ярослав не выдержал слишком серьезного и заносчивого выражения девчушки и зарядил ей в лоб щелбан, заполненный иммунитетом, подкрепленным усилением концентрации и нацеленный на разум. Он подобным способом изгонял у себя излишнюю самоуверенность, когда, побеждая на тренировочном острове очередное животное, хотел по методике охоты на Инеля поймать Икидзару, игнорируя, что то матерый адмирал, а не самоуверенный дурак, называющий себя богом. А у этой официантки явно некое раздвоение личности, или слишком прилипчивая к лицу маска. Малышка, даже распечатай ты свою природу божественного духа, то едва ли выйдешь на уровень половины гарпа. Еще щелбан, когда присевшая девушка, прикрывающая голову ладошками, начала восстанавливать свою маску заносчивой стервы, а преимущество божественной энергии в обходе защиты местных на мне не сработает, я сам накачан телизмой по самое горло. Ну да, гарп меня в нокаут с трех ударов отправляет, если серьезен. Еще щелбан, вот только он опытный вояка, который гоняет мужиков и сильнее себя, как нашкодивших щенков. Так что максимум, что у тебя получится, это заставить меня либо спрятаться до конца моего пребывания здесь в подземелье и просто копить кристаллы, как я и планировал в начале, либо позвать кого-нибудь из старших духов, чтобы я драпал из этого мира в эту же секунду. Очередной щелчок по лбу. ХМ, вижу, терапия через щелбаны слишком слабо работает. Может, ремень по попе лучше подействует, и эта твоя маска стервы наконец перестанет вылезать? ХМ, блин, этот мир и впрямь плохо на меня влияет. Я даже клишированные злодейские речи выдавать начал. Ярослав и впрямь принялся разгонять энергетику, увеличивая концентрацию иммунитета и собираясь проверить, сможет ли он окончательно очистить головушку девчонки от населяющих ее тараканов. За этим в отдалении наблюдала ошарашенная Лаки, не знающая, что и делать. Своим же ребятам она приказала просто ожидать развязки в стороне, вряд ли охрана ее божественной соперницы долго будет искать, куда она подевалась. Зато при любом исходе об этом можно будет долго рассказывать на встречах богов. Также она смотрела на застывшую под действием неизвестного заклинания хозяйку рога изобилия. У богини сложилось впечатление, что возмутитель спокойствия, положивший Фрию себе на колени и отбросивший ремень из-за неудобства, сам не заметил, как парализовал источник направленной на него агрессии. Остальные официантки тоже застыли неподвижно, но от другого типа воздействия. Это напомнило Лаки воздействие личной способности божеств, пускай и слабые. О, так теперь пытаешься меня очарованием подчинить? ХМ, отлично, не будь на тебе печати, пускай и такой легко снимаемый, то у меня не получилось бы, а так спасибо за вкусняшку. Поскольку Ярослав уже успел поковыряться в подобной штуке у другого маленького духа, то примерно представлял ее строение. Укрепив ее дополнительно, он проследил за каналом, подпитывающим воздействие очарования, и буквально присосался к нему своей тенью, откачивая поступающую телизму прямо в свои запасы, а прямой ее переработке в личную он и не думал. И так сил парня едва хватало, чтобы выдерживать напор от простого сбора этой весьма полезной вкусняшки. Благо, меньше чем через минуту запасы телизмы у духа немного истощились, и поступающий поток ослаб, хоть и не прекратился. Теперь исходящее от девушки очарование не заставляло его иммунитет скрипеть от натуги, а воспринималось легким ветерком. Система, пускай по максимуму энергию на развитие мировой силы, насколько сможет выдерживать мое тело, соответственно поднимая иммунитет, чтобы остатки телизмы не создавали проблемы на уровне, поддерживая регенерацию для баланса. Остальное пока подождет или пускай качается самостоятельно по мере использования. Даже если появится лишняя энергия, то пускай на тот же иммунитет с регеном, а не в приоритете. К черту повелителя и прочие навыки, надо по максимуму качать то, что помогает сопротивляться подобным воздействиям. Чертово очарование чуть не пробило всю мою защиту. Благо, я заранее активировал усиление концентрации разума еще при разговоре с Лаки. Мне продолжить, или тебе настолько понравилось лежать у меня на коленях? Если хочешь, можем. Договорить парню помешала выбитая дверь и рев авантюриста. Ощутив на его спине фолну с такой же энергией, как и у лежащей на его коленях девушки, Ярослав просто приголубил того параличом. Ему было лень обращать внимание на разных орущих котов. Вот только за первым в паб начали заваливаться все новые. Ну ладно, разберусь с шумящими сорванцами, подожди минутку, малышка, скоро вернусь. Он аккуратно уложил девушку на лавочку, стараясь не задеть почти не пострадавшую попку. Вот только прохождение через нее энергии должно было создать фантомные боли, о чем и оповестило его силь, шипя от жуткой попоболи. На этот звук опять подняла голову до этого молчаливая совесть. Вот только Ярослав ее мысленно пнул под задницу. Это наверняка часть ее очарования просочилась, не ведись на смазливое личико. Вдох-выдох, вдох-выдох. Все, задача 1, уложить спать буйных. Задача 2, поговорить с Лаки, чего она от меня хотела. Задача 3, возместить неприятности владелицы таверны. Она хоть и не в восторге от своей богини, но вряд ли рада такому переполоху в ее владениях. Концентрацию на максимум, чтобы не отвлекаться на посторонние вопросы. С авантюристами справиться оказалось довольно просто, несмотря на обилие жизненной силы и маны, они как будто не владели ими в должной мере, а потому легко поддавались приемам парализации или усыпления. Всего то нужно было продавить их сопротивление. Единственную сложность создал один Боров. На того пришлось потратить несколько взрывающих внутренности ударов, и только тогда его ослабленный организм наконец согласился уснуть. Зато они все отличались великолепными навыками боя. Если бы не продолжающаяся лень после истощения амазонками, то Ярослав бы не удержался и немного потренировался с такими крутыми ребятами. В мире One Piece бои в основном происходят за счет сравнения силы и мастерства владения волей, если не брать во внимание фрукты. А здесь авантюристы больше идут путем отличного управления телом. Тот же Аттар мог буквально контролировать каждую мышцу тела, что парень не преминул скопировать системой. Ярослав и сам мог делать подобное, но не имел опыта использования этого в боях, больше полагаясь на управление жизненной силой из боевых искусств, пропустив этап идеального управления своим телом. Сейчас же он получил кучу дополнительной информации об этом и желал в ближайшее время проверить ее на практике. Но немного позже, когда появится желание активно двигаться после опустошения теми суккубами. Лаки, а эти ваши авантюристы всегда такие задорные ребята? Зайдя внутрь, любитель шлепать женские попки указал на сложенных в ряд ребят, пришедших на выручку своей богине. Постоянно, ради фри они устроят что угодно. Только не говори, что не понял, кого уложил себе на колени. Да понял, когда отошел от приступа вдохновения при создании этого чуда. Кстати, мелочь, хватит за мои волосы цепляться. Беги уже к своему прототипу, я же чувствую, что ты к ней буквально тянешься. Ну же, чего боишься? Все это время ожившая золотая девушка продолжила сидеть на плече парня, и хотя тот ощущал свою связь с нею, но также чувствовал, что она как бы незаконченная. А для завершения ей будет полезно побыть рядом с Леон, продолжая перенимать ее черты и медленно развиваясь. У ее создателя просто не хватило опыта через инфосферу полностью скопировать все, что нужно. Крохотная девушка, едва ли набирающая 20 сантиметров роста, вопросительно наклонила голову, посмотрев несколько секунд на парня, после чего спрыгнула на подставленную ладонь, а после и на землю, откуда резко рванула к прислоненной к барной стойке эльфийке. После выхода из паба для успокоения паствы Фри паралич почти со всех спал, кроме заклинания на маме Мии, той пришлось его преодолевать своими силами. Наконец, справившись с магическими путами и набрав полную грудь воздуха, она резко подошла к виновнику переполоха и схватила его за ухо. Тот совсем не ощутил угрозы и желания убийства, как от прочей паствы Фри, все еще витающего в воздухе, поскольку основная часть авантюристов не была в отключке, а лежала парализованная. В итоге Ярослав прохлопал момент и был поднят на носочки, как совершивший пакость школьник перед директором. «Малец, и как ты мне компенсировать переполох будешь? Извините». Вот тут совести отыгралась за то, что тот так нагло загнал ее обратно при виде стонущей официантки на лавочке. Он попытался состроить невинную мордашку, но это не сработало, взгляд дворфейки оставался цепким. В итоге, не придумав ничего лучше, он резко вывернулся и, подхватив женщину на руки, принялся за омоложение, полное лечение и очистку тела от всего вредного, включая фолну. Благо накопленная сила осталась при ней, и всего через несколько минут на руках у парня лежала высокая симпатичная девушка лет 25 с виду и устало сопела. Такое резкое омоложение крепкого организма с отличным сопротивлением утомило не только Ярослава, но и женщину, благо после сна она должна быть в полном порядке. «Что ты сделал с мамой Мией?» Когда парень закончил, сквозь охрану сферы власти правителя начали доноситься крики официантов. Причем в первых рядах стояла эльфийка, держащая золотую девочку на ладонях. Молодость вернул в качестве компенсации, теперь еще столетия 3 проживет, если не погибнет от насильственной смерти. Ладно, симпатяги, я, пожалуй, пойду и поговорю с Лаки, а вы положите маму Мию на кровать, ей не помешает здоровый сон. Когда проголодается, то сама проснется. Мда, вечер у паба оказался испорчен. Надо бы им компенсировать выручку, если уж устроил переполох. И держите компенсацию за неудобство. Он достал очередную груду золота, сразу же ее очистив от примеси и переплавив в цилиндры, Здесь примерно килограмм 15 чистого металла. Думаю, на небольшой ремонт хватит, как и за пропущенную выручку за вечер. Ха-ха, конечно хватит. Ты не первый, кто здесь буянит, но первый, кто ушел от возмездия мамами, особенно таким способом. Когда очнется, она точно попытается с тебя шкуру спустить. Лаки, ну ты точно не делаешь мою жизнь легче. Кстати, а кто утащил эту малышку, желающую ремня? Ты, Африя. Кивок. Безымянная унесла, она через черный ход прокралась с парочкой ребят, пока ты на улице ребят усыплял. Блин, а я ведь ей еще мозги не вправил. Все же плохо мне дается лечение психических заболеваний. ПФ. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, не могу. Это точно надо рассказать на следующем собрании. И ничего смешного, довели бедную девчонку, что ей пришлось создавать маску туповатой стервы, а то, что такие маски любят прирастать к личности посторонним, пофиг, лишь бы весело было. Ладно, так чего ты от меня хотела? Не зря же выставляла охрану, желая со мною поговорить. Да позвать в подземелье хотела, на разведку нижних этажей. Слышала, твои благословения могут минимум на уровень поднять силу бойцов. Только вижу, что сам ты еще опаснее и без этих заклинаний. Хм, я только за. Только в ответ хочу пару раз увидеть, как какой-нибудь бог накладывает фалну и повышает характеристики. А тебе зачем? Через несколько лет у меня должна появиться примерно такая же способность, и я хочу сравнить подходы. Может, смогу чем-нибудь дополнить свой способ, если разберусь в вашем. А разве ты не рассмотрел все, что хотел, когда мучил Пеле? Ярослав искренне попытался вспомнить кого-нибудь с таким именем, вот только никого так и не припомнил. Да и не мучил он никого, если карма минусовая, то просто убивал на месте, исключая особо крепких врагов, которые не падали с пары ударов. Фух, вижу, не понимаешь. Я говорю о богине, которую ты облапал прямо на улице, или уже забыл о ней? А-а-а, тот маленький дух, едва осознавший себя, так я и не просил ее показывать мне весь процесс, только само создание фалны запомнил. Ну так как, хм, не проблема. У нас вскоре будет прием новичков. Думаю, они не откажут в такой возможности за дополнительное вознаграждение. Разумно. Когда отправляемся? Еще за полчаса они обсудили возможность парня переместить группу прямо на глубинные этажи, в итоге решили отправить сначала передовую группу для создания лагеря, а потом груз и остальных помощников. В таком походе просто обязаны присутствовать кузнецы и зачарователи для обновления экипировки. Слишком уж обстановка в тех местах отличается от средних этажей, откуда всегда можно сравнительно быстро вернуться наверх. А еще через два дня парню представилась возможность понаблюдать за нанесением фалны новичкам и обновлением характеристик. Было даже два случая повышения уровня. Поднятие уровня чем-то похоже на повышение ранга у теней, как будто старая энергетика переходит частично в иную плоскость, освобождая место для дальнейшего роста. Вот только при этом она почти не имеет возможности развития, разве что каким-нибудь образом временно менять местами старые слои и новые, или найти какой-нибудь способ заменять эти старые слои на более развитые, или напрямую достраивать их. Ладно, если экспериментировать, то на какой-нибудь крысе или поднятых тенях. Благо, принудительное повышение ранга как раз поможет ускорить процесс. Да и не нужно спешить. До получения контрактников нужно еще минимум 4% прокачки повелителя. А это куева туча маны, которую лучше пока буду пускать на развитие себя любимого. Лаки, спасибо. Это даже оказалось больше, чем хотел. Скажи спасибо своим подаркам. Первые детишки, когда увидели, сколько ты им отсыпал золота, тут же растрезвонили об этом на всю семью. Им ведь этого хватит полностью закупиться лучшей экипировкой. Только вот ребят с уровнем повыше таким не соблазнить. Да и не нужно, мне полностью хватило осознать основной принцип. Само поднятие уровня практически идентичное с небольшими различиями, но это уже нюансы. А вот процесс развития в промежутках еще посмотрю, как будет происходить. Может, даже смогу дополнить чем. Хорошо, сегодня же выступаем, ты готов? В любое время. Через пару часов как раз собралась первая группа во главе с хоббитом по имени Финн. Несмотря на маленький рост жизненной силы, в нем ощущалось не сильно меньше, чем у громадного дворфа, стоящего сбоку от него и закованного в массивные доспехи. Зато парочка амазонок собирались в подземелье почти голышом, если не считать купальников. Да они даже обуви не носят, и все равно их ножки остались вполне симпатичными, не становясь растоптанными подушками, как у любителей ходить босиком в родном мире Ярослава. Видок эльфийки даже без просмотра ее ауры прямо кричал, что все вокруг несмышленые дети, за которыми нужен присмотр, Ну, с ее возрастом как долгожителя это и понятно. Волчонка он подсознательно игнорировал, чтобы случайно не пнуть его под задницу. Слишком уж его раздражала цундеристость в исполнении взрослого мужика. Но больше других внимание парня привлекла светловолосая девушка с тонким мечом на поясе, и не своей известностью, а отличием энергетики от обычной человеческой. Только присмотревшись внимательнее, он получил информацию из инфосферы. Полудух. Теперь понятно, откуда у нее такой талант в развитии. При таких вводных сложно не стать крутым авантюристом. Что такое? Тоже нашей Айс любуешься. Ты ведь знаешь, что она наполовину Д. Стоп, Лаки быстро закрыла рот Ярослава. А вот этого не надо. Ладно, но с тебя возможность скопировать создание и использование фолны. Чего? Ну, понимаешь, мне только сейчас в голову пришло, что я мог бы просто перенять это умение еще у Пере, а не заниматься рассматриванием процесса, растрачивая чужое время. Вот так просто, взять и скопировать божественную способность, ну не настолько и просто, думаю, телезмы эта процедура сожрет у меня много. Ладно, сколько это времени займет? Вряд ли больше нескольких секунд. До этого хватало и доли секунды при касании в бою. Лаки растерянно уставилась на парня. «А чего тогда разрешение спрашиваешь?» «Скорее предупреждаю. Даже обычные тренированные люди могут заметить, если даже издали копировать их особенности или магию, что уговорить о божественных духах. Давай, посмотрим, сможешь ли ты вообще это сделать». С дерзкой улыбкой девушка протянула Ярославу руку. Тот не заставил себя ждать, сразу же открыв список доступного для копирования и выбрал формирование и управление фолной. Способность обошлась всего в 1500 единиц, но требовала для работы использовать личную телезму. Так сказать, пока не активировал божественную чакру, она шла такой себе заменой. «Эй, как так? Это твоя штука обошла мой арканум, даже не заметив его. Признавайся, что еще спер?» «Да ничего. Ни магию шуток, ни способ построения храма, ни сбор энергии веры, ни построение божественного домена. Да даже координаты Тикая вот совсем не копировал». Все это Ярослав проговаривал с пакостной улыбкой, так и говорящей, что все это он точно проделал. «Верю». Улыбка парня слегка перекосилась, в ответ на это Лаки только рассмеялась. «Ух, да, рассмешил. Пытаться обмануть бога обмана. Не дорос еще, малыш. Да на твоем лице буквально все твои мысли написаны. Даже Айсы то сложнее прочесть, чем тебя. Ладно, хрен с ним. Когда отправляемся?» В их разговор вступил капитан паствы девушки, прервав смущение Ярослава от неудачной шалости. «Сейчас авангард готов к перемещению. Ну тогда в путь, покорять подземелье». Глава 11. Поиск приключений на пятую точку. Переместив за 6 ходок на 50-й этаж подземелья более 40 десятков людей и ящиков с припасами, Ярослав растянулся на траве недалеко от лагеря. У него все еще продолжалось состояние расслабления после недельного марафона, никуда не хотелось спешить, было желание задержаться в этом мире на несколько лет и продолжить не спеша разбираться в своих возможностях. А делать это оказалось куда проще, когда тело не требует чего-нибудь делать и куда-нибудь бежать от энергетического перенасыщения, умноженного на сперматоксикоз. А ведь я видел среди лотов аукциона книгу магии с инструкциями, как призвать суккуб, еще посмеялся, кому это может понадобиться. Вот только возьми я ее еще в родном мире и хрен бы сунулся сюда, мне было бы попросту лень соваться в новый мир, когда у имеющихся еще столько интересного есть. Сейчас я понимаю, что и в мир Оверлорда могу вернуться, если хорошо подготовлюсь. Стоит только появиться минуту спустя в сотне метров ниже или выше, когда запущенное заклинание дракона развеется, либо ослабнет. Да и совершить обмен на одну из теней, охраняющих принцессу, блокировка пространства не помешает. Тут нужен другой способ подавления, что разорвет связь с подконтрольными юнитами. Но и на тот случай можно будет такими скачками на сотню метров из иного мира раз в десятую долю секунды забуриться под землю, чтобы уйти от погони и радиуса подавления. В общем, на трезвую голову идей приходит масса. Эх, ну не ожидал я, что на меня так будет недотрах действовать и мозги иссушать. Думал, и в этом навыки помогают. Система, так чего не иммунитет? Ни регенерация не исправляли ситуацию, вы лично не желали, чтобы получаемые возможности урезали ваши человеческие ощущения, что прекрасно сочетается с базовыми директивами системы. Неудовлетворенность такая же часть человеческих ощущений, как и вкус пищи. Но ведь последнюю вы не перерабатываете напрямую на полезные элементы простым прикосновением к коже, а вначале пропускаете через вкусовые и обонятельные рецепторы, наслаждаясь каждым приемом пищи. И ответить то нечего. Ладно, После возвращения однозначно возьму ту полезную книгу, даже если она в 10 тысяч телизмы обойдется. Во время размышлений Ярослав создавал материализации и наконечники метательных копий из разных металлов, которые ему давались. Пускай этот талант он и поднял до 8 уровня, но кроме воска остальные вещи создавались пока что крайне медленно. Например, литр воды занимал почти 5 минут непрерывной концентрации на процессе, при том, что тонна воска появлялась буквально из воздуха за десяток секунд. И неудивительно, после многих созданных им беседок, лавочек и инструментов в мире One Piece в качестве практики для придания формы предмета материализации и специализации дьявольского фрукта, открывшего сам талант. Хотя до последнего владельца Дору-Дору Нуми парню еще очень далеко. Тот ведь буквально создавал холм воска за мгновение и менял его свойства, делая крепче стали. Зато твердость дерева его изделия уже превзошли, самое то для создания в реальном времени древков копий.